Баплаха остановил возле рта ложку со щами. — Сильно нет, не помню, — сказал он. — Но, наверное, нет. В общежитии контролеры возвращались поздно и тоже под дождем. — Здесь снег будет? — спрашивал по дороге уркуемец. — Будет, будет, — вздыхал уставший Добрынин. — А что, соскучился? — Да, — признался Воплахов. — Очень соскучился. — Помнишь, как он под ногами скрипит? — Хрэп, хрэп, хрэп, хрэп. Я к такому длинному лету не привык. В общежитии их встретила комендантша. — Я тут час вас жду, — заговорила она. Очень важная бандероль пришла из Москвы. Я расписалась в получении, а вас все нет, и так боялся. Она у меня в сейфе с ключами, сейчас принесу. И побежала по коридору к своей комнате. Нагнала их уж на третьем этаже. Добрынин как раз открывал двери. — Вот, товарищ Добрынин, — запыхавшись, проговорила она, вручая контролеру большой бумажный пакет. Уже в комнате Добрынин устало посмотрел при свете слабосильной лампочки, свисавшей с потолка, на пакет, и тут его словно подкосило. Он оглянулся. До стула возле стола было ближе, чем до кровати, и он сел за стол, опустив перед собой бандероль. — Это что? — спросил его уркуемец, снимавший ботинки, сидя на своей кровати. — От товарища Тверина! — негромко, все еще не веря своим глазам, — сказал Добрынин. Зашелестела жесткая упаковочная бумага. Добрынин разворачивал бандероль аккуратно, будто собирался еще раз использовать ее упаковку. Наконец добрался до вложения. В бандероле оказалась книга и письмо. Руки сами потянулись к письму. «Дорогой Паша, очень хорошо, что ты написал мне. Я все пытался узнать, где ты сейчас, но никто здесь этого не знал. Огромное спасибо за шинель и печенье. Шинель мне подошла как раз. И я свою старую, которая была мне слишком велика, попросил отдать в детский дом. Новостей у меня много, поэтому каждый день болит голова. Из-за плохой памяти многое забываю. В Москве сейчас очень много немцев. Я иногда, выходя из Кремля, вижу их. Очень слабый и истощенный народ, почти скелеты. Просто удивительно, что мы так долго с ними воевали. Должно быть, военные просчеты и виноваты. В Кремле жизнь стала тише и спокойнее. Умер, наконец, наш поэт Бемьян Дебный. Правда, последние годы он, кажется, ничего не писал. Не знаю, что он делал вообще последние годы. Вчера я подписал приказ о расширении строительства автозавода в Москве. Вообще, в стране сейчас много строек. Много в стране и бандитизма. И в Москве тоже. Просто изуверств какие-то. Находят почти полностью обглоданных людей. Только мужчин. И очень часто боевых офицеров. Посылаю тебе книгу про Ленина. Это третий том. Он должен был выйти еще до войны, но не успели. Узнавал про твоих. Мария Игнатьевна жива и здорова. Григорий, твой старший сын, уже школьник, а младшенькая Маша у нас в кремлевских яслях. Я ее как-то видел, конфетку дал. — Какая младшенькая! — вырвалась у Добрынина. — Какая Маша! Озадаченно он вернул свой взгляд на письмо, отыскал последнее прочитанное предложение и продолжал. — Твой друг Волчанов уже полковник, но со мной не здоровается. Не знаю, чем я его обидел. Просьбу твою о переводе в другое место... Передал товарищу Свинягину. Он теперь отвечает за народных контролеров. Я его очень просил помочь тебе. Большой привет Воплахову. Будешь в Кремле, обязательно заходи. Жму руку, твой Тверин.